Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто снисходительно слушает наши размышления о Божественной комедии и участвует вместе с Данте и Вергилием в пути души наверх по горе Чистилища. Там, где мы оставили Данте и Вергилия, в долине земных властителей, пароль равенства душ произнесен, потому что одна из душ медленно встает и начинает петь «Те люце санте». Она начинает петь о божественном свете. Это начальные слова вечернего церковного гимна. «Тебя у предела света». Предел света — это и есть фотон, а предел материи — нейтрино. А души начинают петь, и в этом хоровом пении обретают равенство, потому что в этом хоре не может быть ни властелина, ни раба, ни того, кто властвует, не того, кто подчиняется. Сложив и вскинув кисти рук, она стремила взор к востоку и, казалось, шептала Богу: «Я одним полна». «Те люцис анте» с уст ее раздалось так набожно и так был нежен звук, что о себе самом позабывалось. И набожно и нежно весь их круг с ней до конца исполнил песнопенье, взор воздымая до верховных дуг. Здесь в истину вонзи читатель зренье. Покровы так прозрачны, что сквозь них уже совсем легко проникновенье. И я видел сон властителей земных с покорно вознесенными очами, как в ожидании, побледнев, затих. И видел я, два ангела над ними, спускаясь вниз, держали два клинка, пылающих с неострыми концами. И зеленее свежего листка одежда их в ветру зеленых крыльей велась во след, волнисто и легка. Один слетел чуть выше, чем мы были, другой — на обращенный к нам откос. И так они сидевших окаймили. Я различал их русый цвет волос, но взгляд темнел на лицах их почия, и яркости чрезмерной я не снес. «Они сошли из лона, где Мария», — сказал Сарделла, «чтобы дол стеречь, за тем, что близко появление змия». И в этом хоре еще не озарение и не благодать. В нем его предчувствие. Я видел сон властителей земных с покорно вознесенными очами. И в результате этой покорности, покорности друг другу в хоре, того, чем не могли похвастаться земные властители при жизни, покров тайны становится прозрачным, говорит Данте. Здесь в истину вонзи, читатель, зрения. Покровы так прозрачны, что сквозь них уже совсем легко проникновение. Два ангела спускаются вниз, держа два клинка. Они одеты в зеленые одежды. У них русые волосы. И у них в руках два особенных клинка. Это мечи с неострыми концами. Данте указывает. Смысл дальнейшего очень легко понять. Небо по нашей молитве всегда охраняет нас от соблазнов. И образы Данте вечны. Ангелы в зеленом, стражи западных врат рая. Они спускаются, держа в руках клинки с неострыми концами. Клинок с неострым концом – это один из самых древних символов на Земле. Представьте себе традиционную рукоятку меча с неострым, а следовательно, закругленным, полукруглым лезвием. У вас получится нечто похожее на ангх, египетский символ жизни. Или что-то похожее на кельтский крест, только заканчивающееся не кругом, а полукружием. Русые волосы ангелов в зеленом так нам знакомы. Это северные волосы, откуда-то взявшиеся здесь, в южном полушарии. Это волосы, традиционно считавшиеся смиряющими жар, смиряющими жар желаний, избыточных эмоций. И зеленый цвет, цвет покоя и мира. Time. Мы с вами еще узнаем, что в западные врата нельзя войти, не обретя состояние духа, которое описывает зеленый цвет. А это состояние духа дается только смирением, умением видеть своего врага как человека, преподносящего урок, желанием понимать, что другой человек может быть священным знаком, священным знаком на нашем пути. И сами их образы, по словам Данте, дают нам такие прозрачные покровы, что сквозь них уже совсем легко проникновением. И это значит, что когда нам с вами встретится соблазн, некий вариант в жизни, в котором мы можем чем-то овладеть или обладать. Жизненная возможность, которая дарит нам видимые преимущества, мы можем с вами попробовать вместо упражнения вызвать в сознание образы Данте. Мы можем попробовать увидеть человека в зеленом. Между прочим, это знаменитый загадочный образ ислама. Человека, лицо которого трудно рассмотреть. Человека, который несет в руках полумеч, полукрест, оружие с закругленным лезвием. Попробуйте представить себе прямо сейчас какой-то вариант вашей жизни, какую-то возможность в ней, какой-то соблазн. Попробуйте представить себя идущим по дороге к этому соблазну. Ну, например, по дороге, ведущей на новую работу. Представьте себе, что вы идете к этой новой работе или новой семье, новому автомобилю, новому дому, новому месту жительства, новому клубу, новой компьютерной игре, новой бутылке водки. В общем, ко всему тому, что может вести изменения в поток вашей жизни. По какой бы дороге вы ни шли, на этом пути, тропинке, улице, вам обязательно встретится перекресток. На углу этого перекрестка вас будет ждать фигура в зеленом. Может быть, не вся фигура, а только лишь висящий в воздухе меч с закругленным лезвием. Магический крест. Крест древних магов. Там, в вашем воображении, сейчас, что делает ваш зеленый ангел, ваш страж райских врат? Он преграждает вам путь, или как регулировщик протягивает руку с мечом и указывает вам дорогу? Он пропускает вас или мешает вам идти? Он может делать это по-разному. Он может шуметь, хлопать крыльями, а может просто встать молча на вашем пути. Здесь все очень просто, говорит нам Данте. Не надо ничего придумывать. Но если вы двигаетесь через этот перекресток, а фигура на вашем пути неподвижна, помните, для того, чтобы получить священный знак, нужна молитва. Поскольку все мы совсем недавно, в лучшем случае, сидели в толпе земных властителей, потому что каждый из нас, как и они, хочет обладания людьми, деньгами, машинами, водкой или чем-нибудь еще. Если ангел не отзывается, значит, вы забыли помолиться или, говоря психологически, хотя бы поклониться ему там, в своем воображении, и обратиться с просьбой, искренне сердцем попросить, чтобы ангел там, внутри вашего внутреннего ландшафта, помог вам, указал правильное решение, или преградил дорогу, или открыл ее. Если ваша просьба была искренней, вы обязательно увидите знак. Очень часто лицо ангела становится различимым, он улыбается и делает то, о чем вы просили, или преграждает дорогу, или открывает ее. Иногда вы просто чувствуете улыбку и доброту в свете, идущей от его лица. Так можно помочь себе принять решение. Нет решения в любой ситуации, которая вас волнует или мучает. Но можно попросить у зеленых ангелов защиты. Сарделла вдруг его к себе привлек, сказав: «Вот он, взгляни на супостата», и указал, чтоб тот увидеть мог. Там, где стена расселена разъята, была змея, похожая на ту, что Еве горький плод дала когда-то. В цветах и травах, бороздя черту, она порой свивалась, чтобы спину лизнуть, как зверь наводит красоту. Не видев сам, я речь о том откину, как тот и этот горний ястреб взмыл, я их полет застал наполовину. Едва заслышав взмах зеленых крыл, змей ускользнул, и каждый ангел снова взлетел туда же, где он прежде был. Здесь мы с вами встречаемся с образом змея из книги «Бытия». Но так уж складывается жизнь, что змей хитер, и опознавать его черты тоже нужно учиться. Но мы с вами, прочтя восьмую песнь «Чистилище», можем использовать образы Данте для того, чтобы защитить себя от опасности. И снова наш помощник воображения. Нужно лишь отчетливо представить себе ситуацию, которая сейчас нам угрожает. Чаще всего угроза эта и есть результат соблазна, которому мы поддались. Это главное – отчетливо представить себе грозящую опасность. Не бояться ее, а представить отчетливо в каждой детали вместе с возможной угрозой. И только когда картинка получилась прямо по фрагменту Данте, так как покровы здесь так прозрачны, что сквозь них уже совсем легко прикосновение, нужно отчетливо представить, что на ситуацию, которой вы опасаетесь или боитесь, опускаются два зеленых ангела. Oh. Дальше в вашем воображении события могут развиваться двумя путями. Опасность может просто исчезнуть, как исчезает змей, а ангелы снова возвращаются на стражу. Но тогда очень важно рассмотреть картинку вашего воображения, вот эту самую панораму, которая осталась без опасности. Что в ней изменилось, когда угроза ускользнула? Но вовсе не обязательно при приближении зеленых фигур ваша опасность ускользнет. Они могут просто изменить вашу внутреннюю картину. Поэтому после того, как вы вызвали в своем воображении картинку угрозы, опасной ситуации, оставьте ее где-то в сознании и на несколько минут сосредоточьтесь на образах ангелов. Представьте себе эти пластичные фигуры в как будто льющихся зеленых одеждах со светящимися лицами, которые медленно опускаются из небытия туда, в сторону вашей внутренней угрозы. Опускающиеся ангелы должны породить в ваших душах звук. Если основываться на моем практическом опыте, то они обязательно звучат. У них есть мелодия. Она совершенно не обязательно связана с церковными гимнами. Она может быть любой, чаще всего одновременно и очень хорошо знакомой и незнакомой. И только когда вы, если не услышите, то почувствуете этот внутренний звук, эту внутреннюю вибрацию, вы можете сопоставить картинки. Опустить ангелов на картинку угрожающей вам ситуации. Вы будете видеть ситуацию как будто немного сверху, поднимаясь над ней. И фигуры ангелов на несколько мгновений закроют ваше поле зрения. А потом они раздвинутся, чтобы вернуться на свои места. И вы увидите ваш внутренний образ измененным. Я не могу и не хочу предсказать, каким образом он изменится. Нужно запомнить произошедшие изменения. Если они сразу не подскажут решение, то просто запишите их и посмотрите свою запись завтра, когда проснетесь. Я думаю, в ней будет содержаться ответ. Если вы с вниманием и благодарностью будете повторять это упражнение каждый день, то я надеюсь, что угрожающая вам ситуация ускользнет, исчезнет. Точно так же, как исчезает змей из долины властителей земных. И на долину земных властителей вновь опускается ночь. И вождь «О, сын мой, что твой взор влечет?» И я ему: «Три этих ярких света, зажегшие в круг устья небосвод». И он: «Те, что ты видел до рассвета, склонились все четыре в должный срок. На смену им взошло трехзвездие это». Три яркие звезды, которые сияют в этот час вокруг Южного полюса, для христиан символизируют те самые добродетели, до которых нам еще предстоит дойти: веру, надежду и любовь. Наш поэт сейчас там, в чистилище, в долине земных властителей, заснет. И ему будет сниться сон, в котором он услышит зов к пробуждению. Поэту Данте внутри его видения о чистилище приснится сон о просветлении. И если честно, мне очень хочется, чтобы этот сон, или сон, похожий на сон Данте, приснился вам сегодня. Данте скажет, что он с Адамом в существе своем, то есть обладает телом, которое подвержено усталости. Ведь Вергилий и другие тени не нуждаются во сне. И это значит, что он точно такой же, как мы, и тоже очень устал. И я подумал, может, не стоит комментировать сегодня сон такого же, как мы, человека. Человека с Адамом в существе своем. Пусть этот сон приснится всем нам, а мы поговорим о нем при нашей следующей встрече. Когда с Адамом в существе своем я на траву склонился, засыпая, там, где мы все сидели впятером. В тот час, когда поет зарю, встречая касатка, и напев ее тосклив, как будто скорбь ей памятна былая, и разум наш, себя освободив от дум и сбросив тленные покровы, бывает как бы вещи прозорлив. Мне снилось, надо мной орел суровый навис, одетый в золотистый цвет, распластанный и ринуться готовый. И будто бы я там, где Ганимед своих покинув, дивно возвеличен, восхищен был в заоблачный совет. Мне думалось, быть может, он привычен разить лишь тут, где он настиг меня, а иначе к добыче безразличен. Меж тем кругами землю осеня, он грозовым перуном опустился и взмыл со мной до самого огня. И тут я вместе с ним воспламенился, и призрачный пожар меня палил с такою силой, что мой сон разбился. Не меньше вздрогнул некогда Ахилл, водя окрест очнувшиеся веки, и сам не зная, где он их раскрыл, когда он от Хироновой опеки был матерью на Скир перенесен, хотя и там его настигли греки. Thank you. Thank you.